Как и всякий компромисс, обустройство империи не удовлетворило ни одной из сторон. Партия Единства сочла себя обманутой и постепенно начала отходить от императора. Каждый же из братьев считал себя обделенным и затаил обиду на отца. Таким образом, уже на четвертом году своей власти Людовик Благочестивый попал в весьма сложное положение, оказавшись между партией Единства и ее врагами. Последствия не замедлили сказаться. В обустройстве не был вовсе упомянут внук Карла Великого, сын короля Италии Пипина Бернард, после смерти отца, унаследовавший королевство и утвержденный в этом звании дедом в 811 году. Усмотрев в подобном умолчании выпад против себя лично и подстрекаемый вельможами из прежнего окружения Карла, Бернард не замедлил восстать с целью защиты своих прав. Восстание было быстро подавлено. Ахенский сейм приговорил Бернарда к смерти, а император оказал ему милость, заменив смертную казнь, распространенной в то время карой, выжиганием глаз. Но франкские палачи еще не поднаторели в этой процедуре, с таким успехом проводившейся в Византии. В результате варварски проведенной операции юный Бернард скончался. Вся эта история сильно повредила императору в глазах народа. Но еще более вреда принесла ему довольно неуклюжая попытка загладить свою вину. Мучимый угрызениями совести за убийство племянника, он решил принести всенародное покаяние, к которому приглашал всех своих близких. Покаяние, проведенное в Оттиньи. Оно сопровождалось щедрыми подарками и милостями императора в отношении лиц, подвергнутых опале. Так приоткрылась подлинная натура наследника Карла Великого. Его непоследовательность и слабость стали для всех очевидны, тем более что покаяние в Оттиньи оказалось лишь первым в серии актов подобного рода. Дальше все пошло значительно хуже. Плод поздней любви. В 819 году император овдовел. Оплакав смерть королевы Ирмингарды, он совсем уже было собрался покинуть сей грешный мир и, оставив империю сыновьям, удалиться в монастырь, как вдруг встретил некую молодую особу, похитившую его сердце. То была красивая, умная и образованная аристократка, представительница знатного баварского рода вельфов. Ей было 29 лет, Людовику только что минул 51, и носила она библейское название Юдивь. И вот вместо того, чтобы уйти в тихую обитель, Людовик сыграл новую свадьбу, а в 823 году у счастливой четы родился ребенок мужского пола, которого в честь великого деда окрестили Карлом. Родился не просто младенец, родилась проблема. Проблема, которой предстояло окончательно погубить империю. Конечно, сразу так думать никому не хотелось. Все шло своим чередом, и вроде бы ничего не изменилось. Да и что могло измениться, если Конституция 817 года вполне определенно обусловила будущее? Братья молчали, а Лотарь, стремясь осветить и закрепить свое звание, в том же 823 году отправился в Рим, где получил золотую диадему из рук самого папы. Но все понимали, что вскоре что-то произойдет. Проблема в лице юного Карла неуклонно подрастала, а вместе с ней росло и общее напряжение. Молодая мать, заботясь о будущем ребенка, пыталась соответствующим образом воздействовать на отца. Отец и сам понимал, что младшего сына нужно своевременно обеспечить земельными владениями, но их-то можно было выкроить только за счет уже поделенного между старшими сыновьями. А как отнесутся к этому они, да и все остальные? Старшие сыновья молчаливо выжидали. Сторонники партии Единства предостерегали императора от неверного шага. «Вы не должны пересматривать акт 817 года», — внушал ему Агобард. «Вам не удастся изменить его безнаказанно, не подвергая опасности души вашей».